Глава 431. Наставник Жан, понимающе посмотрел на учеников. Им хватило всего нескольких минут, чтобы понять, что поступление в школу Святого Неба вовсе не благословение, снизошедшее на них с самих небес, а лишь начало тяжелого и трудного пути. За всю историю школы было всего несколько тысяч тех, кто смог подняться с низов и стать полноправным учеником. 170 тех, кто пробился до ученика внутреннего круга, и ни одного, кто смог бы стать личным учеником. Причин этому имелось великое множество, и большинство практически никак не касалось личной силы ученика. «А теперь пройдемте в корпус славы», — наставник развернулся и отправился к выходу. Хаджар с Эйненом поспешили следом. Ни один из них ничего не взял с собой, чего не скажешь о других. Многие проигнорировали предложение наставника Жана. Были даже те, кто полностью спустил все 150 очков на различные ингредиенты и алхимические пилюли и зелья. Судя по внешнему виду таких учеников, они были выходцами из отдаленных провинций, эдакие первые парни на деревне. У себя на родине они считались гениями среди гениев, а здесь — никчемными простолюдинами. Такими же, по сути, являлись и Эйнен с Хаджаром. Их выручал жизненный опыт и воля, закаленная в бесчисленных сражениях. Хаджар, прошедший горнило войны, возможно, обладал большим военным опытом, нежели все присутствующие ученики, за исключением Эйнена, вместе взятые. Покинув башню, Хаджар уже знал, какую цель поставит перед собой на ближайшее время. Все эти пилюли, техники и артефакты, если Хаджар что-то понимал в империи, не шли ни в какое сравнение с теми, что находились на следующих этажах. А значит, ему требовалось как можно быстрее. «Нам надо стать полноправными учениками», — озвучил общую мысль Эйнен. «Только так мы сможем подняться на другие этажи». Снял с языка дружище. Хаджар хлопнул друга по плечу и добавил: «Уверен, что определенные лекции, тренировки и практики тоже можно посещать, лишь имея необходимый жетон». «Логично», — только и ответил Эйнен. Островитянин вновь был молчалив. Он любил думать. И пока думал, терпеть не мог отвлекаться на праздные разговоры. Порой Хаджар ценил это качество, а иногда ненавидел. Пройдя по очередной мощеной желтым камнем дороге, их группа оказалась напротив высокого здания. Белокаменные стены, разноцветные витражи и мраморное крыльцо. Школа Святого Неба явно не бедствовала и могла себе многое позволить. Наставник Жан, по сложившейся традиции, вошел первым. Внутреннее убранство поражало изобилием бархата, золота, ковров из моря песка, доспехов самых разных народностей и прочего добра. Вот только людей здесь, как и в башне, не было. 6 дней экзамена — всегда праздничное время, — пояснил Жан. Ученики используют его либо для свободного выхода в город, либо для уединенных медитаций. Ну и, как вы заметили, многие посещают открытые тренировки и лекции. Обычно на плацах не так оживленно. «Открытые тренировки?» — спросил Хаджар. Он уже знал, какой ответ услышит, но хотел подтвердить догадку. «Да, юный воин, все верно». Хаджар был единственным, кому Жан повернулся и кому посмотрел в глаза. Как и для доступа на этажи библиотеки, так и для посещения занятий нужно обладать статусом. Собственно, расписание вы можете посмотреть в зале знаний. Туда мы с вами и идем. И пройдя по веренице коридоров, они оказались в широком зале. Пол, украшенный разнообразными рисунками, высокий потолок и огромное количество стендов. На них были прикреплены пергаментные и бумажные листы. «Тренировка, 12. у мастера Дайшо. Только для полноправных и учеников внутреннего круга. 600 очков славы. Лекция 7. Искусство войны у мастера богини. Только для учеников внутреннего круга. 999 очков славы. «Цифры, указанные в скобках, это количество лекций или тренировок», — пояснил Жан. Хаджар вместе с остальными продолжил внимательно изучать список. Как он и предполагал ранее, для учеников внешнего круга не было предусмотрено ни единой лекции или тренировки. Самые же дорогие, разумеется, были те, что касались артефакторики или алхимии. Впрочем, несмотря на заваливающие ценники, на них записывались в очередь. И нередко на 6 мест к одному мастеру, судя по прикрепленным спискам, претендовало около сотни человек. Ну и теперь давайте посмотрим на то, что вас всех так интересует. Будто Заправский зазывал из цирка, наставник Жан полуулыбнулся и молча отправился в следующий зал. Добро пожаловать в зал славы. Это помещение практически никак не отличалось от зала знаний. Здесь тоже лежали разнообразные стенды с прикрепленными на них пергаментными и бумажными листами. Вот только вместо того, чтобы указывать, сколько очков славы требуется, там писалось, сколько можно получить. Ядро монстра стихии воздуха, уровня не ниже средней стадии короля, 65 очков славы. 10 килограмм лунного металла, 105 очков славы. Артефакт уровня неба, 45 очков славы. Килограмм травы скользящей капли, 12 очков славы. И прочее, и прочее. Списки были огромными. Фактически, очки славы можно было получить за любую условную пользу, которую ученик приносил школе. Таким образом, все обучение больше походило на обмен. Ученики что-то дают школе, а школа — ученикам. Подобные правила отвечали принципам мира боевых искусств, где никто ничего не получал за просто так. А почему артефакты стоят так дешево, а в башне за них требуют огромные суммы? Возмутился один из учеников. Сам только возмутительный тон разжег в глазах Жана искру недовольства, но наставник быстро ее потушил. Он ходил по лезвию бритвы. Многие его коллеги только и ждали шанса, чтобы выдворить Жана. Может, за то, что он превратит наглеца из внешнего круга в калеку, никто и слова дурного не скажет. Но проступки имеют особенность накапливаться. «Если вам что-то не нравится, ученик внешнего круга, можете вернуть жетон и убираться на все 4 стороны». Вот таков и был ответ Жана. Сначала парнишка хотел было вспылить, но вовремя себя отдернул. Спорить с человеком, чья аура, даже скрытая, могла бы лишить жизни простого смертного, это надо быть либо полным идиотом, либо... Ну, тут у Хаджара даже фантазия отказывала. Еще некоторое время ученики посвятили изучению списков. Там были и такие предметы, за которые можно было получить от 1000 очков славы и больше. Например, если кто-то принесет ядро монстра первобытной ступени. Это той, на которой слабые звери равны людским повелителям, а сильные — стадии повыше, безымянным. Или вот еще, добыть технику императорского уровня. Ну или принести артефакт того же качества. А может, кому-то повезет наткнуться на корень цветка звездной реки, который сам по себе будет старше 50 тысяч лет. Вот за такой корешок сходу отвалят сумму, необходимую для возможности пройти экзамен на полноправного ученика. В общем и целом, чем выше стоимость, тем безумнее требования. Но все это нисколько не смущало ни Хаджара, ни Эйнена. Напротив, на их лицах горели полубезумные улыбки. Если здесь указаны редчайшие техники, ингредиенты, монстры и артефакты, Значит, всех их при должном старании и везении можно было найти на территории империи. Сейчас мы дойдем до места, где живут ученики внешнего круга. Там закончится наша вводная лекция. Всю остальную информацию вам придется добывать самим, ибо девиз школы Святого Неба «Самое крепкое из оружий закаляет себя само». Хаджар хмыкнул. Вот оно что. Школа, как бы сказать, предоставляет возможность, но за результат ответственности не несет. Прямо как казино. Может, кто-то и получит крупную сумму, но в выигрыше всегда остается заведение. Клятый мир боевых искусств. Из корпуса славы они вышли сначала на мощеную дорогу, а потом свернули на тропинку. Чем дальше они шли, тем необжитее и неухоженнее становились места. Скошенная трава сменилась на заросли сорняков, аккуратные сады на лес, а равнина и плацы на бесконечные холмы и буреломы. Через полчаса они оказались на границе вырубки. Причем было видно, что рубили здесь часто и много. «Здесь и живут ученики внешнего круга», — сказал Жан. «Где?» — спросили у него ученики. «Где захотите?» — пожал плечами наставник. «Это лес знаний, территория для учеников внешнего круга. На этом мы с вами прощаемся». Перед тем, как исчезнуть, растворившись в воздухе, Жан добавил: «Надеюсь, вы сможете пережить сегодняшний день». После этих слов ученики напряглись. Хаджар же с Эйненом, прошедшие похожую процедуру в подземном городе, обнажили оружие. Вскоре из-за деревьев начали выходить и другие обладатели серебряных жетонов. Тоже при оружии, в оборванных старых одеждах, их глаза горели азартом и жадностью. «Новенькие!» Перед толпой учеников появился высокорослый, широкоплечий мужчина лет 40. Видимо, в ученики он попал весьма давно. «Рада вас приветствовать в наших дружных рядах! Вы не бойтесь, Жан всегда такой. В лесу знаний вам никто не навредит». Народ облегченно выдохнул, но Хаджар с Эйненом оружие не убрали. Происходящее им не очень нравилось. «Давайте объясню вам правила», — продолжил гигант. «В этом лесу каждый сам по себе. Видите деревья? Можете рубить их в любом количестве. За неделю все равно вырастут заново. Из них можете себе хоть дворец, если умения хватит сложить. Также у школы Святого Неба в окрестностях столицы есть несколько закрепленных за ней территорий. Именно за них школы и сражаются». Чем больше говорил гигант, тем сильнее это напрягало Хаджара. В данном мире информация была бесценным ресурсом, и просто так с ней никто не расставался. «Всего таких зон 6, но, увы, нам, ученикам внешнего круга, разрешено входить только в лес теней и долину болот. Добычи там мало, но если не лениться, то на оплату обучения», — тут гигант хмыкнул, — «вам хватит. Карту местности вы можете попросить в корпусе славы, выдадут бесплатно. На этом, пожалуй, все». «Спасибо. Большое тебе спасибо, старший ученик. Мы тебе обязаны». «О, не стоит благодарности», — замахал руками мужчина. «Видите ли, информация — это не бесплатная, и стоит она все очки славы, что у вас есть. Ах, да, совсем забыл. Если вы заберете чужой жетон, то сможете вытащить из него все очки и присоединить к своим. За эту информацию, пожалуй, повешу на вас долг в размере 40 очков. С каждого». Вышедшие из леса засмеялись. А вот новенькие зароптали. «Но вы ведь сказали, что здесь не сможете нас тронуть», — робко произнесла девочка, первая задавшая вопрос Жану. «Да, но рано или поздно вам придется отправиться на охоту за очками. И вот там-то правила поединки не запрещают, а даже наоборот, поощряют. 40-летний мужчина стоял и смотрел на партию детей, некогда считавших себя благословленными небесами. Каждый год проворачивать подобный трюк доставляло ему изрядное удовольствие. Видеть лица опущенных на землю гениев – непередаваемые ощущения. К тому же, даже после дележки между всеми участниками побора, это весьма прибыльное предприятие. Да и никто и никогда не отказ. Хорошего вам дня и спасибо за наставление. Два новеньких, один лысый, а другой лохматый и с фенечками отсалютовали и отправились в лес. И разбойники, и новенькие настолько оторопели от такой наглости, что стояли и в абсолютной тишине провожали двоих шокированными взглядами. «Куда сначала, друг мой?» — спросил лысый. «В лес или болото?» «Не знаю», — пожал плечами второй. «Думаю, и там мы сможем найти желающих расстаться с жизнями и своими жетонами». «О, не сомневаюсь, мой варварский друг, не сомневаюсь». И оба они засмеялись теми голосами, которые пародируют матери, когда рассказывают детям сказки о демонах.